точь в точь по Плотину. Пусть хихикнут пошляки, мне плевать. Не было взаимосопротивления, а только взаимопроникновения. Я прихлебнул как следует. Между прочим, от алкоголя я отказался именно из-за крымских возлияний, а вовсе не по каким-либо идейным или санитарным соображениям. После тамошних божественных напитков не возникало ни малейшего желания поганить рот и прочий организм нашей гадостью. Со времен той незабвенной поездки я пил лишь когда этого однозначно требовала работа. Вот как нынче в Бандьере, например. Похоже было, что перебором посмертных слепков невозвратного счастья я уже вполне привел себя в мрачно-слезливое состояние, которое требовалось для дальнейшего прохождения службы. Я неловко положил ложку на край тарелки, ложка вывернулась и, брызнув остатками супа, упала на скатерть. Я подпер голову кулаком, а затем попытался налить в стопку еще. И налил, но не только в стопку, но и на скатерть. «Твари!» — пробормотал я невнятно. «Мелкие, ничтожные твари!» Но тут тишина исчерпалась, и прошлое вновь зазвучало из динамиков. И зазвучало в самую точку. Все, наконец, разъяснилось окончательно, потому что Бандьера Росса — это оказалась песня. Мне, однако, нужна была тишина. Стало быть, можно понадрывать сердце еще немного. А день, когда я забирал Киру с Глебом из родилки, словно полководец перед генеральной баталией накануне, я долго запасал все, что считал маломальски необходимым, с опасливым и удивленным уважением, ощущая себя беспрецедентно взрослым, пропутешествовал несколько раз от дома к Аисту и обратно, благо разделяла их лишь одна остановка метро. До сих пор, если судьба проносит мимо, при виде углового входа в этот магазинчик для малышни, сердце мне будто окатывает густым теплым маслом. С каменным лицом, не подавая виду, что творится в душе, я ждал появления Мадонны, а чуть поодаль мама, глядя на меня с восхищением, даже с обожанием, время от времени принималась смеяться восторженно и чуточку грустно. «Андрей, ты представляешь? Я бабушка! Не, ну не могу поверить! Я бабушка!» И прижималась к Пасе Магину и как-то виновато заглядывала ему в глаза. Потому что Пасе Магин, конечно, тоже мог теперь считать себя дедушкой, но все же не совсем, мама это понимала. Но не радоваться не могла. И Па обнимал ее, улыбаясь ласково. А родители Карины прокатили, прибыли на очередном «Мерседесе», и батька ее устроил мне форменный допрос на предмет подготовленности к приему возросшего семейства, причем путался в самых очевидных вещах. Я прихлебнул. Кажется, это уже пятая приканчивалась. Или шестая. Я опьянел. Чувствуя, что песня идет на убыль, я опять горестно замотал головой, едва не падающий с кулака под щекой, и прихлебнул еще. Шевельнул онемевшими губами, а когда стало тихо, невнятно, язычно забубнил в пространство.